Глава вторая. Посвящение пемиканам. Из столицы мы с Калачом выехали на рассвете. Выбрались по МКАД на трассу М4, Дон. И, как было запланировано, сразу же ушли на платную дорогу в противоход уверенному потоку машин, торопящихся в Москву. Будний день. Все на работу едут. Понятное дело. В выходные нам так просто выбраться из мегаполиса не удалось. Застряли бы в бесконечной пробке среди дачников. Наш черный Ford Explorer, перестроившись в левый ряд, мчался на юг, а я сидел на пассажирском сиденье в ожидании того момента, когда Илья Николаевич уступит мне руль, и бездумно смотрел по сторонам, наблюдая за тем, как меняется за окном пейзаж. В голове моей была гулкая пустота, словно я со всего маху налетел на фонарный столб. «Зачем я еду? Ради того, чтобы исполнить свою детскую мечту и побывать на Эльбрусе? Нашел подходящее время, называется. Бизнес на ладан дышит, семья разваливается, друзья предали. А он отдыхать отправился. Или же мне просто хочется побыть возле кумира моей юности, знаменитого писателя Ильи Калача, который внезапно оказался человеком из плоти и крови, и даже, о чудо, пригласил меня составить ему компанию. А может, я собираюсь сам себе что-то доказать, что я еще не безнадежен, что смогу выкарабкаться?» Последние полтора дня выдались на редкость сумбурными. Когда в тот вечер я приехал домой к Калачу, он доставал из электросушилки сублимированные овощи и бережно упаковывал их в бумажный пакет. Среди заготовок я заметил порезанную напополам брокколи. Так вот, зачем он ее выбирал в магазине? «Это вы так к восхождению готовитесь?» – удивился я. «А как же тушенка? Она же намного питательнее будет. На одних овощах далеко не уедешь. Каждому нужно свое». «Хм», – усмехнулся Илья Николаевич. «Кому сушеные овощи и вытопленная из снега вода? Кому сосиски под коньячок?» Признаться, мне стало неловко, поскольку намек был совершенно прямым и непрозрачным. Содержимое моей корзины он рассмотрел ничуть не хуже, чем я его. «Но разве на такой диете не ослабеешь? Вам реально этого хватит?» «Мне? Вполне. Я давно изучил возможности своего организма и знаю свои сильные и слабые стороны. Но если ты, Владислав, считаешь, что не сможешь выдержать этот поход без мяса, возьми его с собой. Не вопрос». «Двух ящиков тушенки будет достаточно?» Тут же прикинул я свой аппетит, помноженный на 2 недели. «Или лучше для подстраховки 3 взять?» «А я что-то сказал про тушенку?» В глазах Калача появилась лукавая искорка. «И как интересно, ты собираешься уместить ее в свой рюкзак?» «Да у меня и рюкзака-то пока нет», — признался я. «Но упихаю туда как-нибудь, наверное. Или рюкзак побольше куплю. А что такого-то?» «Помимо еды у тебя будет много других предметов, которые понадобятся в походе. Альпинистское снаряжение весит немало, и без него в горах никак не обойтись. И еще один нюанс. Правильная развесовка предполагает, что самое тяжелое из твоих вещей кладется на дно рюкзака. Иначе ты запросто потеряешь равновесие и упадешь, не пройдя и 100 метров. Как часто ты собираешься есть в походе? Хотя бы 3 раза в день», — честно ответил я, зная, что проблем с аппетитом у меня никогда не было. А уж на свежем воздухе он должен был разыграться еще сильнее. «То есть 3 раза в день ты будешь снимать рюкзак, доставать из него все, что лежит сверху, чтобы добраться до вожделенной тушенки, а потом запаковывать вещи обратно, на снегу, на ветру. И долго ты так продержишься? Может, есть какой-то другой вариант?» «Вот так головоломка. Мясо брать можно, но одновременно и нельзя, хотя всем давно известно. Лучшие друзья туриста — это сгущенка и тушенка. Чего же Калач хочет услышать от меня?» Я растерялся и не знал, что ответить. А он молчал, и не торопился ничего подсказывать, из-за чего я почувствовал, как во мне поднимается хорошо знакомая волна раздражения, примерно такая же, как и тогда в кальянной. И я тут что, первоклашка на уроке перед завучем? Почему нельзя сказать все по-человечески? Ежу понятно, что я в этих делах новичок. И вообще, непоходный человек. Не особо веря, что он от меня ожидает именно этого, я брякнул первое, что пришло в голову. Мясо тоже можно посушить. «Бинго!» – поощрительно склонил голову Илья Николаевич. «Поэтому, когда ты вернешься домой, узнай в интернете, как делать пимикан. Начало примечания. Мясной пищевой концентрат. Отличается легкой усвояемостью и большой питательностью при малом объеме и весе. Конец примечания. Если не передумаешь к тому времени насчет похода, заготовишь его столько, сколько считаешь нужным. Будем рассматривать это как твое первое задание. Ведь ты здесь для того, чтобы учиться. Не так ли? Стоп! А что я, собственно говоря, делаю в квартире калача? Да, я пришел сюда, ведомый каким-то шестым чувством, но разве ради обучения?» Меж тем Илья Николаевич продолжал. «Ты в тупике. Твой модус операнди дал сбой». Начало примечания. Модус операнди с латинского переводится как «образ действия» и обозначает привычный для человека способ выполнения определенной задачи. Конец примечания. «Иначе бы ты не дошел до такого состояния. И ты ищешь ответы на свои вопросы. У тех, кто, как тебе кажется, знает мир лучше тебя, ты получишь эти ответы. Обещаю. Но для этого придется принять мои условия. Ты готов? Если нет, ничего страшного. Тогда мы сейчас попьем чаю, поговорим о всяких пустяках, и на этом все закончится. Но если ты действительно созрел для изменений, то тебе придется играть по моим правилам. Так что ты выбираешь?» Я не собирался отступать, поэтому просто кивнул. Тем более, что терять мне уже было нечего. «Хорошо. Тогда запоминай. Первое. Пока ты со мной, ты меня слушаешься. Иначе дальше мы идем каждой своей дорогой. Второе. Ты не ешь сахара. Это важно. И пьешь много воды. Принципиально никакого алкоголя. Он отупляет сознание и меняет твою личность. Мы многое обсудили в тот вечер. И хоть я сам себе не верил, что ввязываюсь в подобную авантюру, но полтора часа назад я загрузил свой объемный рюкзак со взятым на прокат альпинистским снаряжением в багажник машины калача. И вот мы уверенно мчимся с ним в сторону юга. Можно даже ущипнуть себя для верности. Хотя зачем? На трассе калач окинул меня быстрым внимательным взглядом. Вновь сосредоточился на дороге. И будто между делом сказал: «А ты ведь очень разозлился, когда у нас зашел разговор про тушенку. Я видел, как сжались твои кулаки». «Почему?» Я смотрел на него и думал, ответить или нет. Меня почти никто и никогда не спрашивал, почему я испытываю какие-либо эмоции, и я чувствовал себя не в своей тарелке от такого обращения. «Мне было неприятно, что вы не даете мне прямого ответа на вопрос. Чувствовал себя дураком. Мне 33 года, а я как будто на экзамене сижу», — честно признался я. «Почему же ты сдержался и не вспылил, как тогда, в магазине? Решил, что это будет перебором. Мало того, что один раз уже на вас наехал и даже не сообразил, кто передо мной, так еще и в гости напросился, где получается, снова в бутылку лезу. Прежде чем выйти из себя, подумай, лучше ли это выход?» Одобрительно кивнул Илья Николаевич, не отвлекаясь от дороги. «Кстати, можешь обращаться ко мне на «ты». Впереди у нас Долгий и непростой путь. Так будет проще нам обоим. Поправь меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, что разница в возрасте смущает тебя, и ты из-за нее нарисовал в своем воображении целую пропасть между нами. Так избавься от нее. Можешь начинать прямо сейчас. Хорошо, Илья Николаевич. Просто Илья. Хорошо, и... Илья. Такое обращение далось некоторым трудом, но про себя я отметил, что внутренне мне почему-то стало легче. Если до этого калач был для меня кем-то вроде профессора за кафедрой, то сейчас перешел в разряд старших товарищей. Как думаешь, почему я попросил тебя сделать пемикан? Не торопись с ответом. Здесь нет правильного и неправильного варианта. Только твой выбор. Я вспомнил, как, вернувшись домой после первого разговора с калачом, я погуглил этот самый загадочный пемикан, а потом искал рецепты его изготовления в домашних условиях. Как буквально перед самым закрытием успел купить в магазине бытовой техники электросушилку наподобие той, которой пользовался мой учитель. А потом в круглосуточном магазине уже за полночь выбирал подходящее мясо и сало, промывал, нарезал на пласты, солил и раскладывал в сушилке говядину, срезав с нее весь жир и прослойки. Как утром доставал тонкие, практически невесомые ломтики и отправлял их в блендер. Как заливал получившуюся субстанцию растопленным салом. А потом, когда все остыло, слепил небольшие кирпичики и завернул их в пергаментную бумагу. Кажется, никогда еще в своей жизни я так не заморачивался с готовкой. Не знаю, Илья. Я ведь потом уже понял, что можно было не париться, а заказать пемикан в специализированном магазине, где продается еда для туристов. Но ты, во-первых, сказал, что я должен сам его приготовить. А если бы я его купил, обманул бы тебя. Врать я умею плохо. Моя жена давно это поняла. Значит, и ты легко вывел бы меня на чистую воду. Я бы снова злился на себя и на тебя, и на весь белый свет сразу. А во-вторых, меня поразило то, насколько уменьшилось в объеме мяса и каким легким оно при этом стало. Получается, почти двухнедельный запас провизии стал невесомым, удобным в хранении и еще более сытным, чем то, что я собирался брать с собой изначально. Я ведь попробовал кусочек. Специфический, конечно, вкус, но мне понравилось. Ты все верно понял. Калач ловко перестроился в правый ряд, обходя невесть откуда взявшегося тормоза, плетущегося по скоростной трассе, как черепаха, и вновь вернулся в нашу полосу. Мы по жизни пытаемся тащить на себе лишнее, хотим набить наш рюкзак под завязку всем, что попадается нам под руки. А в итоге этот бессмысленный груз давит на нас и не дает идти туда, куда нам надо. Так мы сами обрезаем себе путь в будущее, делаем его коротким и безрадостным, а потом злые и измученные ропщим на судьбу, хотя всего-то требовалось сесть и подумать, а что мне действительно надо, и по итогам избавиться от балласта. Не все, что, как ты думаешь, тебе нужно, на самом деле необходимо. Подумай, от чего можно отказаться. А если бы я все-таки купил пемикан, и мне удалось бы соврать, что он самодельный? Я посмотрел на Илью. Ты просто получил бы готовое решение, не слишком при этом понимая, в чем его прелесть. Пожал плечами наставник. А значит, не осознал что-то важное для себя. Но знаешь, если смотреть шире, я не думаю, что в моей жизни есть что-то лишнее. Отозвался я. Семья? Но мне казалось это правильно. У каждого должны быть супруга или супруг. И, соответственно, ребенок. Это такой вот круг. Вечное колесо. Наши родители, мы, наши дети. Или проблема тут в бизнесе. Но моя компания дала мне все, что я имею. Благодаря ей у меня появилась квартира, а у моих близких было все необходимое. Отдых. 3-4 раза в год на разных курортах. Вкусная еда. Красивая одежда. Чего я не вижу в этой картинке? Ты не там копаешь. Илья прибавил газу. И в глубине души давно знаешь ответ. Просто боишься себе в этом признаться. Но я тебе подскажу. Представь. Огромный карьерный самосвал. Видел такие живьем? Очень давно. Вспомнил я. Когда с отцом на Кольский полуостров ездил к его друзьям. Помню, даже испугался до икоты. Я маленький был, а тут такая махина высотой с дом. Как мне показалось. Отлично. Теперь представь человека в кабине этого самосвала. А тот... Очень медленно катится под уклон. Машина большая, тяжелая и потихоньку набирает скорость. Человеку надо, чтобы самосвал не сорвался в пропасть. Иначе он погибнет. Я посмотрел на Илью выжидающе. К чему эта метафора? Так вот, этот самосвал весом по 300 тонн – это твои эмоции и сиюминутные желания. Вообрази, какой силой они обладают. А человек в кабине, он кто такой? А это твоя логика, рациональная часть. То, что превращает тебя в умную и рассудительную личность. Но почему части человека просто не сесть на место водителя и не нажать на тормоз? Или ты хочешь сказать, что эмоции всегда пересиливают рациональную сторону? И с этим ничего невозможно поделать. Конечно, человек может отправиться на место водителя. Более того, в идеале он так и должен поступить. Но на практике, получается, он обычно находится где-то рядом, лишь воображая, что управляет такой махиной. И, в принципе, его все устраивает, пока не случается такой вот уклон. И самосвал не начинает свой медленный, но верный путь к пропасти. Значит, надо просто прийти в себя, определиться, где ты есть, и взять управление в свои руки. Верно. Но тут тоже есть сложности. Надо уметь управлять таким самосвалом. Одного желания изменить свой маршрут мало, чтобы контролировать самосвал. Свою эмоциональную сферу нужно делать все в определенной последовательности. Не давить хаотично на педали, не взывать к совести самосвала, он все равно не услышит. А сначала, образно говоря, выжать сцепление и только потом тормоз. Чтобы поехать вверх или вбок, туда, куда нам сейчас нужно, требуется знать, какую передачу выбрать и как ее включить, на сколько градусов повернуть руль, иначе самосвал так и будет катиться под уклон. А человек, прекрасно понимая, чем все это закончится, будет в панике кричать, что у него ничего не получается, и ждать неизбежного финала. Я задумался. Выходит, если Калач прав, мой внутренний рационал внезапно разучился управлять своими эмоциями. Или вообще никогда этого не умел. А теперь столкнулся с тем, что эмоции и желания оказались сильнее его. И отсюда все сложности. Никогда не поверю, что инструкция по управлению самосвалом настолько трудна для понимания. До меня вдруг дошла очевидная, в общем-то, истина. Наверняка есть какие-то курсы и инструкции, чтобы не допустить подобной ситуации. И уж если этот человек в кабине действительно настолько рационален, как о нем говорят, то самое время ему эти документы найти и изучить. «Вот именно», — подтвердил Илья и, взяв правее, остановился на площадке для отдыха. Я скосил глаза на спидометр. Судя по его показаниям, мы проехали... Около 300 километров. Стоянка наша заняла не больше 10 минут. Мы походили вокруг машины, размяли ноги и выпили горьковатого травяного чая из термоса Ильи. Удивительным образом это меня взбодрило, и я понял, что готов сменить учителя за рулем, хотя сегодняшний подъем и выдался для меня непривычно ранним.